куда деньги дело. Ну и дальше по сценарию. Давя с кровью и отплевываясь, она мычала что-то о том, что не понимает, чего он от нее хочет. Какие деньги? Да у нее сроду не было никаких денег. В Париж? Ну да. Она в самом деле была там, она выиграла конкурс. Шторина трясло, мышцы сводило судорогой. Он, распаляясь нарочно в своей злобе и обиде, находил особое удовольствие и удовлетворение в том, что бил ее, унижал, говорил все грязные слова, какие только знал. Сейчас-то он понимал, что сделал из нее, что называется, боксерскую грушу. Девочку для битья, что сам того не осознавая, выместил на ней всю свою боль, раздражение, злость. Они с Юдиным так тщательно готовились к операции, выслеживали перевозчика, ночами не спали, сидя в засаде возле его дома, искали в интернете, кто бы мог им продать форму полицейского, нашли человека, полумертвого от пьяного алкаша, который пришел на встречу с продавцом и выкупил два комплекта. И так все гладко получалось, так вовремя, четко. Перевозчик, прибыв из Москвы, вышел из аэропорта, сел в свою заранее оставленную на стоянке машину и минута в минуту, как они и ожидали, ничего не подозревая, поехал в сторону Соколовой горы, где как раз в кустах и притаились, готовые к нападению, вооруженные электрошокером и огромной дерзостью работники дорожно-постовой службы. Неуверенный взмах жезлом и законопослушный перевозчик остановился по просьбе Юдина, вышел из машины, и Шторин тотчас парализовал его электрошокером. Все остальное происходило как оживший фрагмент самой смелой их фантазии. Похищение из багажника сумки с огромными деньжищами. Причем Юдин, перед тем, как схватить сумку, открыл ее. Оба были в перчатках, как того требовало дело. И они увидели уложенные ровными рядами лиловые сказочные пачки евро. Переодевшись в кустах и зарыв форму, использовав припасенную для этого саперную лопатку, они пересекли примыкавшие к аэропорту густые посадки сирени, спустились, прошагав примерно 2 километра к старой школе, вышли к остановке, сели в трамвай спокойно, молча, даже не переглядываясь, доехали до дома, где снимал квартиру Шторин. Его квартиру они выбрали конечным пунктом операции исключительно из удобства ее расположения и близости к транспортной артерии. Николай запер дверь на 2 хлипких английских замка, и только после этого приятели, спрятав сумку в шкаф, достали из холодильника водку и выпили по стакану. Это было небывалое счастье. Шторин чувствовал, что у него горят уши, сильно горят, и руки дрожат. Это никто ведь не знает. Шторин хорошо запомнил, что спросил об этом у Юдина. Его ни на одну минуту не покидала мысль, что он поделился их тайной со своей бабой Желтковой. — Не, никто, — ответил, не моргнув глазом, Виталий. — А то смотри, узнают. — Говорю же, никто не знает. К своему стыду, именно Шторин предложил Юдину погулять, как белые люди, в ресторане. И ресторан-то выбрали «Милан». Красивое название, красивый ресторан. Они уже бывали там с Юдиным, пропивая деньги одной, любвеобильной и глупой, как пробка тетки. Разводить на бабки одиноких богатых женщин стало для Виталия в последнее время прибыльным делом. Что было потом? Договорились, что пить-гулять они будут с бабами. Юдин со своей Викой, Шторин как получится. Интересно, если Юдин заранее договорился с Викой, могла та организовать вторую тёлку, Любу? Конечно, могла. И сама подготовиться как следует успела бы. Для этого нужно-то всего было 1-2 часа. приехать в гостиницу, снять номер. Так, откуда она могла знать, где именно они потом заночуют? Значит, дурак Юдин мог попросить ее зарезервировать для них большой номер люкс с прицелом, провести там ночь. Или же сам в гостиницу позвонил, зарезервировал все, рассказал Вике, где именно они будут, все четверо. Не по отдельности, понятное дело, ведь они были с сумкой, и деньги еще не были поделены. Пока не разделят денежки, куда ж они друг без друга? Мысли Шторина путались. Спрашивается, почему они не поделили деньги и таскались вдвоем с сумкой? Кто-то из них сказал, что нужно купить еще одну сумку? Кто? К тому же, чтобы купить еще одну сумку, надо было кому-то отправиться на рынок или в магазин, но каждый боялся доверить сумку с деньгами другому. Идиоты! А почему сразу не купили новую сумку? Из суеверия, мол, если бы купили, то операция сорвалась бы. Вот и приехали. Ну, точно идиоты, в гостиницу, предварительно взяв из сумки 1000 евро и успев превратить их в рубли в первом же обменнике. После чего Юдин оплатил номер люкс, где они оставили деньги, и спустились втроем. Шторин, Юдин и Вика в ресторан. Время от времени мужчины поднимались в номер, чтобы проверить, все ли на месте. И это просто удивительно, что поздно ночью, когда они уже вчетвером вернулись в номер, все деньги были в целости и сохранности. Чем тщательнее он вспоминал подробности того дня, вечера и ночи, тем больше убеждался в том, что Юдин его обманул. Вместе с Желтковой, может, Вика должна была отвезти сумку с деньгами в Адлер и там дождаться Юдина, а может, она провернула это вместе с Любкой или сама в одиночку. Или Юдин, спрятав деньги, отправил зачем-то Вику на вокзал рано утром, да еще предварительно подрезал тормозные шланги в ее машине, чтобы она разбилась, пожелав избавиться от нее, как от свидетеля. Что только не лезет в голову. Чтобы не мучить себя напрасными подозрениями, Николай решил установить слежку за Юдиным. А для этого нужны были деньги. Аркадий, он их даст ему. Он всегда одалживает. Николай встал, побрился, привел себя в порядок, вышел из дома и, поймав на последние деньги такси, отправился к брату в клинику.